Глава 16. Западня захлопнулась. «Почти дошли!» — Олег улыбнулся как можно беспечнее. Они преодолели уже половину дороги и находились в большом приемном зале, совершенно пустынном в глухой предутренний час. Но оставалось еще самое сложное — пройти мимо охраны, не дав поднять тревогу. Волков оглядел свою маленькую группу. Алиса брела все время спотыкаясь и выглядела в целом неважно. И все равно, заметим, предпочла идти сама. Не хотела, чтобы он нес ее на руках. Олег поспешно перевел взгляд на отца. Тот тоже держался из последних сил. Один санитар, кативший каталку с Квазимодо, выглядел бодрым и абсолютно непробиваемым. Да, жалкая, прямо скажем, армия. Остается надеяться, что их группе удастся избежать непосредственных стычек с противником. Все меры предосторожности Олег предпринял. Камеры были закольцованы и показывали сейчас пустые коридоры. Значит, бояться нужно в первую очередь не охранников, а санитаров, врачей, уборщиц, тех, с кем совершенно случайно можно столкнуться лицом к лицу. Никаких особых признаков опасности не было, но Олега не оставляло чувство тревоги. Ему все время казалось, будто за ними кто-то идет. Он старался прислушиваться, вылавливая из океана всевозможных звуков, тихого треска лампочек, шелеста, поскрипывания, то, что могло сигнализировать об опасности. Но, конечно, пропустил нужный момент. Они уже подходили к выходу из зала, когда дверь с тихим жужжанием захлопнулась прямо перед ними. Олег потянул ее, попытался открыть, но она не поддавалась. Самое странное, что в ней не было даже щели приемника для карточки. «Что случилось?» Алиса беспомощно огляделась. И в тот же миг, словно в ответ на ее вопрос, заработала большая плазменная панель, закрепленная на стене. Перед ними возник кабинет, за широким столом сидел Ланской и крутил в тонких нервных пальцах ручку с золотым пером. «Уже уходите?» – поинтересовался профессор желчно. «И не зашли попрощаться?» «Нехорошо, Леша, нехорошо», – обратился он к отцу Олега. Тот болезненно скривился. «Не ерничай, Лева», — глухо произнес Алексей Михайлович. «Поймал нас, так радуйся». «А я и радуюсь», — профессор каким-то паучьим жестом потер руки. «А вы думали, что самые умные?» «Ладно, электронику вы перехитрили, но не учли кое-чего». Ланской прямо как злодей из блокбастеров обожал поболтать. Олегу даже подумалось, что, возможно, у всех кандидатов в черные властелины еще в детстве открывается словесное недержание. Друзья, естественно, отворачиваются от них, человек остается один, характер его еще более портится. И вот, приветствуйте очередной Ланской собственной персоной. Тем временем профессор, бросив на них довольный взгляд, поманил кое-кого ближе к камере. Когда его помощник появился на экране, Квазимодо глухо зарычал и рванулся из кресла, словно хотел добраться до врага прямо через жидкокристаллический экран. И неудивительно, ведь в последнюю встречу этот худощавый подвижный карлик жестоко убил ту, которую несчастно считал своей матерью. «Успокойся, не надо показывать им нашу слабость», – прошептала Алиса, кладя руку на плечо Квазимодо и пытаясь успокоить малыша. Тот все еще волновался и бубнил себе под нос что-то непонятное. «Моего маленького друга обмануть вовсе непросто», — сказал профессор с торжеством и повернулся к Гутаперчевому. «Молодец. Продолжай в том же духе и узнаешь то, что хочешь». Олег нахмурился. «О чем это Ланской? Что именно нужно его карманному убийце? Разве только...» «Достаточно вспомнить, как жестоко он убил Моник. Наверняка у карлика есть свой пунктик». «Нужно рискнуть». «Эй, уродец!» – окликнул убийцу Олег. «Неужели ты действительно думаешь, что профессор расскажет тебе правду? Сам рассуди, зачем ему это? Пока ты не знаешь, ты у него на коротком поводке». Теперь уже Гутаперчиво рванулся, но был остановлен профессором. «Не слушай их», – сказал Ланской. «Неужели ты больше веришь этим людишкам, чем мне?» Карлик взял себя в руки, и Олег понял, что почти проиграл. Но «почти» — это не значит совсем. Самое время решительного хода. Если догадка окажется правильной, они, возможно, получат неплохой шанс на выживание. «Я знаю, кто твоя мать!» — крикнул Олег в камеру. «Я взломал и прочитал все файлы профессора!» Ланской, похоже, начал проявлять признаки беспокойства и потянулся, чтобы отключить камеру, но отдернул руку, словно обжегшись. По его пальцам стекала кровь, и профессор смотрел на нее удивленным, остановившимся взглядом. «Не выносит вида крови? Было бы забавно, если бы он сейчас грохнулся в обморок», — подумал Олег. На Вик повисла напряженная пауза. Олег чувствовал, как она натянутой струной вибрирует в воздухе. Он угадал и сделал верный ход. Именно на этом поводке держал своего убийцу профессор. Пришло время спустить собачку с поводка. «Твоя мать! Помощница профессора! Кати!» — крикнул он. В этот миг связь отрубилась, а экран погас, став пустым и серым. Услышал ли гуттаперчевый его слова? Осталось только гадать. «Это правда? То, что ты сказал сейчас, правда?» — спросила Алиса, глядя ему в глаза. «Конечно». Олег как можно равнодушнее пожал плечами. «Я не любитель вранья». «Но зачем?» «Чтобы он занялся не нами, а кем-то еще», — отрезал Волков жестко и мельком взглянул на отца. «Одобряет или нет?» По лицу отца нельзя было прочитать никаких эмоций. «Понятно». Алиса подошла к двери и пнула ее ногой. «Но ты только отсрочил решение проблемы. Дверь по-прежнему заперта. Профессор разберется со своим убийцей, а потом спокойно займется нами». Олег опустил голову. «Поспорить тут нельзя. Они оказались в западне, и выбраться из нее нет никакой возможности. За ними придут и возьмут их тепленькими. Профессор и вправду может не спешить». «Твоя мать, поможь!» И экран погас, а сам хозяин метнулся к двери из комнаты. Карлик едва успел выскочить за ним, прежде чем дверь закрылась. Профессор вбежал в кабинет, где находились главные системы управления. Всего секунду гуттаперчевый колебался, не побежать ли за ним, но тут же бросил всякие сомнения. С хозяином можно разобраться и позже. Сейчас у него есть цель гораздо привлекательней. Его мать! Расшифровки не требовалось. Карлик и так все понял. Наконец-то он ее нашел. Подумать только, все это время она находилась рядом. Он мог бы догадаться и сам, но не догадался. Марионетка в руках профессора, глупый карлик, потешающий людей в цирке, а в свободное от этой второстепенной работы время этих самых людей убивающий. Вот он кто. Вот этим он был, рожденный не для счастья, для которого, говорят, рождаются дети. Он был рожден для мук и унижения. Его мать, находившаяся все это время неподалеку, спокойно наблюдала, как хозяин натаскивает его. Порой после уроков доброго хозяина все тело превращалось в сплошной синяк, и гуттаперчевый не мог даже скулить. Даже на это не оставалось сил. Знали бы, как далась ему эта гуттаперчивость. Тело словно переплавляли в печи, формировали огромным молотом. Он умирал, наверное, сотни, тысячи раз. Думал, что умирает, мечтал о смерти и звал ее как самую желанную гостью. Он верил, что смерть будет милосерднее людей. Быть милосерднее несложно. Люди не баловали его добротой. Порой он завидовал тем собратьям, что словно животные обитали в специальных зарешетченных отсеках. Тем, у которых не было разума и которые не знали, на дне какой ямы оказались. И все это время мать была рядом с ним. Ноги сами привели его к знакомой двери. И только тут карлик понял, что прогадал. Нужно было начать с профессора из комнаты управления. Открыть замок без карточки невозможно. Мать так близко, всего за тонкой стеной, но добраться до нее нельзя. Карлик скрипнул зубами. Каждая секунда промедления оказалась ему смертельной. Но нечего делать, нужно возвращаться. И он быстро пошел по коридору в комнате управления. «Самое время уходить отсюда», — отец произнес эти слова совершенно спокойным, обыденным голосом. И Олегу стало страшно. Сойти с ума, находясь в заключении, да к тому же на наркотиках, проще простого. И все же это проявление безумия болезненно отдалось в сердце. «Пап, мы не можем уйти, двери заперты», — терпеливо объяснил Олег и немного виновато посмотрел на своих спутников. «Все в лаборатории под контролем системы. Если бы у нас был хотя бы плохенький компьютер. Ну, хоть мобильный телефон, любое средство, чтобы войти в сеть. А зачем тебе компьютер или телефон?» Увы, отец выглядел абсолютно безумным. Олег мысленно досчитал до 10 и только после этого ответил. «Я мог бы разблокировать замки и открыть все двери, если бы только добрался до их управления. но сейчас, извини, не могу». «Можешь». Волков-старший хранил на лице полнейшую невозмутимость. Олег с надеждой посмотрел на Алису. Возможно, она, занятая своими мыслями, не заметит, что тут происходит. Но, конечно, тщетно. «Алексей Михайлович, отдохните». Алиса попыталась усадить отца Олега на большой кожаный диван. «Не волнуйтесь, что-нибудь обязательно придумаем». Однако отец отвел руку девушки и обратился к Олегу. «Как ты вошел в мою палату? Там нужно было набрать код, и при первой же ошибке срабатывала сигнализация». Олег пожал плечами. «Хорошо, что он не знал этого, когда совершал свою попытку. Иначе ни за что не решился бы набрать эти несчастные 4 цифры. На кнопках были отпечатки, я догадался, на какие цифры нажимали», — ответил он, никак не понимая, к чему это ведет отец. «А последовательность? Почему ты набрал именно так, а не иначе?» «Не знаю». Учитывая состояние отца, нужно было проявлять терпение и сострадание. Но эти глупые вопросы могли вывести из себя и святого. «Повезло. Я ученый, и я не верю в везение», — отец покачал головой. «Но знаю точно, как именно ты вошел в мою палату». Внимание слушателей было завоевано. Даже Квазимода, неподвижно сидящий в своем кресле, открыл глаза и прислушался. «Все просто», — продолжал отец. «Ты подключился к системе и считал код, даже не заметив. Этого и нужно было ожидать. Отец, как Олег и боялся, сошел с ума и придумал сверхспособности для своего сына. Возможно, все время, проведенное в мире снов, он воображал, как явится сын, этакая помесь Бэтмена с Нео, и вызволит его легким щелчком пальцев». Сноска. Нео. Главный персонаж фильма «Матрица». «Пап», — Олег не знал, что и сказать на это. Рушить иллюзии отца в данном положении казалось ему преступным. «Ты мне не веришь?» Грустная улыбка смертельно уставшего человека скользнула по губам Волкова-старшего. «А зря. Помнишь, в мире снов ты требовал с меня клятву, что я не проводил испытаний на людях, и я не смог тебе ее дать именно потому, что объектом таких испытаний был ты». «Что?» Олег отступил на шаг и потер виски руками. «Вот теперь и он сам сходит с ума». Отец сел на скрипнувший под ним представительский диван и в изнеможении откинулся на спинку. «У тебя с рождения было больное сердце», — сказал он тихо, глядя не на сына, а на свои руки, изброжденные выступающими венами. «Ты умирал. Времени на размышления не было. И я поставил тебе механическое сердце. После того, как выяснилось, что ты болен, я все время носился с этой идеей и вел непрерывные исследовательские разработки. Когда сердце понадобилось, испытания не были завершены, но я принял решение рискнуть. Врачи не спасли бы тебя». Все молча слушали, ожидая продолжения рассказа. Алексей Михайлович вздохнул, переводя дух, и продолжил. «Я поставил тебе сердце, чертежи которого есть как раз на тех бумагах, что так долго искал Ланской. Оно содержит в себе несколько особых деталей, с помощью которых ты можешь напрямую подключаться к любой компьютерной или электронной системе». «Но это какой-то бред!» – не выдержав, воскликнул Олег. «Такого просто не может быть!» Отец посмотрел ему в глаза и покачал головой. «Тебе становится плохо от некоторых видов излучения. Вспомни, мы с твоей мамой никогда не пользовались микроволновкой. Тебе наверняка хорошо дается поиск в интернете и ориентирование на местности. Ты никогда не задумывался, почему это?» «Выходит, я какой-то киборг? Вот ведь сюрприз!» «Как раз подарочек для профессора. В его коллекции уродов, должно быть, не хватало киборга». Олегу хотелось плакать и хохотать, как безумному. Или лучше всего разбежаться и стукнуться головой о стенку. В общем, сделать хоть что-нибудь, а не стоять здесь, как идиот или экспериментальная модель с каким-нибудь восьмизначным номером. Алиса успокаивающе положила руку ему на плечо. «Чудовище здесь одно», – тихо сказала она. «Это я. Взгляните мне в глаза». Девушка повернулась к Волкову-старшему. «Глаза с адаптирующимся к свету зрачком. Так называемые кошачьи глаза». Алексей Михайлович, не отводя взгляда, смотрел на Алису. «Мы встречались с тобой в мире снов, и там твои глаза были настоящими. Я знал, что они такие с самого начала. Ничего ужасного в этом нет». Девушка вздрогнула, а Алексей Михайлович вновь посмотрел на сына. «Ты можешь переживать по поводу своей непохожести на других. А можешь вывести нас отсюда? Выбор за тобой». Олег сжал зубы. Неожиданная новость не из приятных, но все же отец прав. Чудовищно прав. Если его особенности помогут выбраться из лаборатории, это не проклятие, а дар. Хорошо, я попробую, — сказал Олег и закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Знать бы еще, как подключаться к системе. Ничего. Абсолютная пустота и темнота, глушащая все мысли, все эмоции. Нет, так не годится. Нужно постараться. Олег напрягся еще сильнее, чувствуя, как на переносице образовалась поперечная морщинка. Не получается, все бесполезно. Парень с разочарованием открыл глаза. «Не могу», — сказал он, качая головой. «Не можешь или не хочешь? Может быть, боишься?» Отец наклонился вперед, вглядываясь в сына. «Все эти штуки с воображением и сознанием никогда у меня не получались», — признался Олег, глядя на безликое ковровое покрытие пола. «Алиса пыталась показать мне, как ходить по снам, но я так и не научился. Не мог открыть ни одной двери, а ты говоришь». «Успокойся», — попросил отец. «У нас еще есть бездна времени. Неудивительно, что у тебя не получается ходить по снам. У тебя совершенно другие способности. И не бойся их, просто прими. Вспомни, подключения всегда происходили, когда ты о них не думал, когда был расслаблен. Постарайся сделать так же». «Попробуй, пожалуйста», — попросила Алиса. «Мы должны выбраться отсюда, хотя бы ради того, чтобы разочаровать Ланского. Постарайся не думать об этом, просто расслабься». Олег кивнул. «Не думать о белой обезьяне — одна из самых сложных задачек. Когда тебе нужно о чем-то не думать, это что-то просто не вылезает из твоей головы. Где уж тут расслабиться?» Олег, хромая, прошелся по комнате, постоял перед черным плазменным экраном, вспоминая, как впервые обратил внимание на Алису Панову. В самом буквальном смысле, столкнувшись с ней в школьном коридоре. Много воды утекло с того времени. Было и плохое, и хорошее, но все же даже самое плохое отсюда казалось едва ли не милым. Олег улыбнулся, вспоминая недоразумение с инициалами, и повернулся, чтобы пойти к остальным. И как раз в этот момент он почувствовал, что со всех сторон к нему тянутся зеленые, светящиеся неоновым светом нити. Он потянулся, взявшись за одну из них, и парню показалось, что он несется с бешеной скоростью на поезде. Информация хлынула в него такой мощной лавиной, что Волков покачнулся, не в силах принять ее всю, и поспешно выпустил световую нить. Ну что же, все получилось. Теперь нужно только отыскать правильный канал, и двери откроются. Еще немного неуверенно Олег потянулся к следующей нити.